Я уготовил перенести на неопределенное потом. В половине седьмого утра я открыл ключом дверь своей квартиры и вошел в темную прихожую. В квартире было тихо, все спали. Кто эти все, мне оставалось только догадываться. В гостиную, мою индивидуальную спальню, я войти не рискнул и сразу прошел на кухню. Свет включать не стал, уже совсем рассвело, хоть пиши, хоть читай. Как не осторожничал я, а незамеченным мое появление не осталось. Не прошло и пяти минут, как послышалось шарканье шлепанцев, и дверь на кухню отворилась. Вошла Нина, совсем не заспанная, в бегуди и в зеленом мохнатом халате, из-под которого виднелся подол ночной рубашки. Похоже, она ничуть не удивилась, увидев меня, и, разумеется, не обрадовалась, но и не огорчилась, никаких эмоций. Словно бы я сбегал в магазин за хлебом и через пять минут вернулся. Просто стояла в дверях и равнодушно смотрела на меня, а я на нее, тоже спокойно, тоже молча. «Надолго?» — спросила она после томительной паузы. «Через час уеду. Теперь уже надолго. Хотя и не насовсем. Жаль, что не насовсем. Но хорошо, что зашел». «Куда? Или секрет?» «В деревню. Буду писать. Возможно, до осени». «А-а-а!» — протянула она сочувственно. «Разумеется, теперь тебе надо вкалывать. Расходы растут, так ведь?» Я предпочел не отвечать, спросил. «Я могу пройти в гостиную? Надо собраться». «Подождешь. Там спит Светлана. И не одна». «Разбуди. Я хочу отбыть пораньше. У меня к ней, кстати, дело». Нина села на табурет напротив меня, опустила локти на стол, оперлась подбородком о ладонь. Чернущие глаза внимательно рассматривают меня, словно мысленно словесный портрет составляет. «До осени, так до осени. Подожду. А там будем решать, Феликс». «Все-таки ты ее разбуди. Уже скоро 7. «Разбужу». «Что-то ты не выглядишь шибко счастливым. Утомила? Как ты там поешь? Я докажу не без труда, что это право, ерунда, мои года, мое богатство». «Не без труда, а, Феликс?» «Претензий у нее нет?» «К чему это, Нина? Волнуют подробности?» Она усмехнулась. Лицо ее стало жестче. «Конечно, любопытно. Для расширения женского кругозора. Не смотреть же в моем возрасте порнуху по видоку. Между прочим, у Светланы к тебе тоже есть вопросы». «Неужели так быстро прокололась с долларами?» «Какие же?» «Сейчас узнаешь». Нина встала и вышла из кухни. «Да, вляпалась из-за меня Светка». Минуты через три они вошли в кухню обе. Сосна, моя падчерица, выглядела, как правило, неважно. Сейчас же прямо-таки ужасно. Черные космы спутаны, синяки под глазами, помятое лицо немолодой бомжихи. А ей ведь только 20. Ну да, после вчерашнего. С ее-то почками пить. По светлым глазам Светланы, однако, не скажешь, что ее только что разбудили. Ни тени сонливости, только острое злорадство. «Здравствуй, Папахин!» Она улыбнулась, вернее, на миг. Обнажила мелкие, удивительно белые зубы. «Ранняя ты пташка! Или прямо оттуда?» «Мать сказала, что у тебя ко мне...» «Вот именно, один вопросик!» — подхватила она и скрестила на груди руки. В отличие от матери, халатом она пренебрегла, вышла в одной ночной рубашке в голубой цветочек. «Вот такой!» «Ты примерно с полмесяца назад, а может, чуть позже, не получал по почте перевод?» «Тысячи на 2,5 или чуть меньше. Примерно так. Было?» «Перевод. Не тот ли гонорар, неизвестно откуда, что пришел в день моего знакомства с Марьяной? Но откуда им знать о нем?» «Было. Гонорар из московского журнала. А что? Тебе не сказал?» «Вот именно, Папахин. Мне не сказал. Присвоил чужие деньги, а еще писатель. Что за бред?» «Погоди», — стараясь оставаться спокойным, сказал я. «Кто же тогда мог мне их прислать?» «Кто-кто? Я. Это мои деньги, понимаешь? Мои. Я выслала их перед Турцией, прямо из аэропорта, вот что. Чтоб мама их передала, она знает кому. А ты...» «Погоди, почему не на ее имя, а мне?» «Так ведь она к тете Гале в Безенчук собиралась. А вдруг застряла бы там? Тетка-то больная, а ты обрадовался, прикарманил». «Откуда же я мог знать?» Светлана ехидно ухмыльнулась. «Не притворяйся наивным дурачком, Папахин. Если гонорар, то штампик редакции был бы на корешке. Что, не так? Будто я твоих переводов не видела. А мой почерк? Скажешь, не узнал, да? Врешь. Ты все время врешь. Маме, мне, всем ты врешь». Светлана уже не говорила, кричала. Кричала одним ртом, и это было неприятно и неестественно. Ни один мускул лица не шевельнулся, только открывается и закрывается узкогубый рот и светлые глаза, как сверло. Мне тоже хотелось рявкнуть, гаркнуть, заорать, но я сдержался. «Произошло недоразумение, Светлана. Все поправимо, я верну». «Завтра, да?» — вмешалась Нина. «Или лучше послезавтра? Все обещаешь, все сулишь и все врешь, врешь и врешь. Права, Светлана, ты деградируешь на глазах, Феликс. Оглянись на себя. Когда-то я уважала тебя как личность. Куда только все делось? Ты уважала мои гонорары за книги, жестко поправил я. Конечно, было не совсем так. Еще 5-6 лет назад Нина любила и уважала меня не только как оплот семейного благополучия. Но, видать, главной сваей были все же деньги. Пошатнулось, и все посыпалось. Несправедливость моей реплики здорово-таки уколола жену. Скулы ее порозовели. Сейчас мы все трое стояли, Светлана у двери, я и Нина у стола. Свирепые такие гляделки. «Я прекрасно знаю, что ты презираешь меня, как убогую мещанку, для которой деньги все. Еще бы! Ты ведь у нас выше житейской грязи. Алчные челночницы, торговки паршивой отравы, от которой люди чуть не дохнут. Так?» Она очень волновалась. В низком голосе Нины звучало столько боли, что Светлана затихла. «Да, я кандидат наук, превратилась в вульгарную торгашку. А моя дочка...» Нина всхлипнула, стиснула зубы. «Да, да, да, но и я, и Светлана, мы хоть что-то созидаем, тьфу, нет, мы хоть что-то бьемся, как можем, но...» Как трудно давались ей сейчас самые простые слова. «А ты? Ты служитель прекрасных муз. Что ты такое сейчас?»